Братья, мы немножечко еще продолжим наше рассуждение о Голгофской жертве. Но хочу такую мысль сказать, что все те блага, которые мы имеем в жертве Христа, которые берут начало на Голгофе, мы можем принять только верой. Другого пути нет. Так точно, как и очистительное средство крови, если мы не можем это принять верой, если мы не можем этому поверить, тогда она остается для нас бездейственна. Вот как и в послании к Ефесянам, 2 глава 8 стихом сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие нет вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Что является основанием, вот даже основываясь на вот этот 8 стих 2 главы Ефесянам, что является основанием нашего спасения? Нет, не вера. Благодать. Благодатью вы спасены через веру. А благодать это есть. И жертва Христа, и что Он нас благословляет, Сына Своего послал. Это благодать Божия. Это фундамент нашего спасения. А принять мы можем только верой. Но фундамент – Божья благодать. Жертва Голгофская. Вот сейчас во время перерыва брат один подходит и, ну, так свои переживания делится и говорит, что когда-то у меня было так, что вот так нахлынули на меня греховные мысли и чувства. Ну, это годы, десятилетия уже прошли, молодым еще был. И я, говорит, ну, так вот в мыслях понял, что как я плохо поступил, как вот скверно это перед Богом, какой я грешник теперь большой. Такие скверные, грязные мысли и чувства наполнили меня. И потерял уверенность, что теперь я могу получить прощение, милость от Бога. Ну и потом прошло какое-то время, и когда только, вот, я сейчас не понял, или сам он пришел к этим мыслям, или кто-то направил посмотреть вновь на Голгофу. Кровь Иисуса Христа очищает. И когда это смог принять верой, и тогда только утешился, тогда только ободрился и готов дальше идти по христианскому пути. То есть вот это вот, ну, благо во Христе Иисусе, ну, мы остановились только сейчас на очистительном средстве, оно тоже дается через веру. Другого пути нет. После того, как человек создал себя грешником, покаялся и верой принял, что теперь я очищенный, теперь я праведник, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть, оправдавшись, это значит стать праведником. Для этого нужно очистительное средство и вера. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Но если бы только это заключалось бы в жертве Христа, ох, как бы это было недостаточно. Почему? Потому что мы видим, и вообще любой христианин, искренний христианин, обязательно следующий шаг встречается с другой трудностью, с другой проблемой. И проблема эта – не получается жить свято. Да, я верю, что Бог меня простил. А теперь что? А теперь нужно победной жизнью жить, а у меня не получается. Прилагает старание, прилагает усердие. И все равно не получается, и не получается. И апостол Павел тоже пережил, это переживают все люди. И вот апостол Павел, когда излагал суть Евангелия, он не обошел и эту тему, потому что он это пережил. Он знает эту борьбу, и он тогда описывает эту борьбу вот такими словами. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онного, того не нахожу». Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон – противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот вывод всех этих попыток жить свято, всех этих стараний делает вывод: бедный я человек. Не получается, и все. Когда-то Христос, говоря на эту тему, сказал такие слова, 8 глава Евангелия от Иоанна: «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Братья, реально, в наше время, в наши дни, эти слова в силе, Слово Бога: «Если Сын освободит, истинно свободны будете». В силе эти слова или нет? Конечно, в силе. Но кто скажет, что не в силе слова Христа, да? А в практической жизни как много в этом вопросе проблем. И искренние христиане, есть христиане, которые с этими проблемами не подходят. Ну, или они понимают уже духовные принципы и живут. И нередко бывает так, что просто легкомысленные об этом почти не переживают. А те, которые хотят жить свято, они обязательно сталкиваются с этим, делают вывод: бедный человек. Они ищут выхода из этого состояния. Тогда, когда не получается жить свято, братья, рассуждая о Голгофской жертве, там, на Голгофе, кроме очистительного средства, еще один источник открыт. Есть сила, освобождающая от власти греха, от рабства греха. Есть эта сила. Эта сила называется смерть Христа. Это не одно и то же. Кровь Христа и смерть Христа. И действия у них разные. Кровь Христа очищает, а смерть Христа производит свое действие. В целом, когда мы говорим в прямом смысле о смерти, это положительное явление или отрицательное? Отрицательное. Потому что если смерть, тут обязательно потери, утрата, скорбь. Ну вот, допустим, смерть действует как? Ну, вылупились у меня, допустим, цыплята. Квочка, цыплята есть. И вдруг в сарае действует смерть. Прихожу, они все мертвые валяются. Я этому радуюсь или переживаю? Смерть всегда несет переживания. Это всегда потери. Это всегда утрата. В общем-то, по Божьему замыслу не надо было бы давать ходу смерти. Но ей дали ход тогда, когда вкусили от дерева познания добра и зла. И теперь обязательно нужно пережить смерть. Другого пути в небо нету. Скажите, Голгофа о чем нам говорит? Это смерть. Там ничего другого не произошло. Там смерть действовала. Там Христос умер. И теперь, когда мы говорим, другого пути в небо нету, о чем идет речь? О смерти идет речь. Другого пути в небо, как через смерть, просто нету. Апостол Павел в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, пишет так: «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Или еще так: «Мы носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса». То есть смерть действует, и мы ее носим в себе. Но хочу заметить, что действие благодати Божией, это тоже по благодати Божией, хотя это скорбь, потери, утраты, и об этом я сейчас коснусь. Что я имею в виду? Это потери. Смерть всегда, она только умышляет. Но она нужна. Вот, может быть, это грубое будет сравнение, сейчас только мысль пришла. Вот у каждой службы есть свое назначение. Ну, допустим, медицинская служба, они оказывают помощь. А есть такая служба, как милиция. Они только бьют. И без этого не обойдешься, да? И тоже надо. Ну, их профессия такая – только бить. Но если не будут бить, порядка не будет. И вот, чтобы держать людей в страхе, нужен милиционер, у которого на видном месте всегда наручники висят и дубинка резиновая. Вот по вокзалу даже ходят. И вот сколько я видел, ну, никогда доброго дела милиционер не делал, он только бил. Вот там бомжей выгоняют с вокзала, да? Кто сопротивляется, дубинка перетянет его. Вот такая его профессия. Ну, и это нужно. И без этого обойтись нельзя. Ну, братья, простите, может быть, это грубое сравнение. Смерть, она приносит ущерб, но без этого нельзя. Потому что природу мы имеем греховную. И вот в послании к римлянам апостол Павел, когда в 6 главе главным образом открывает эту мысль, он здесь так вот и пишет. «Зная то», 6 стих, 6.6, «зная то, что ветхий наш человек распят с ним». То есть вот эта природа греховная, как разрешить эту проблему? А эта природа – это есть я. Это я, душа моя, она испорченная. Это я испорченный, меня влечет грех делать. Да, тогда, когда Господь дал мне новую жизнь, то, что Писание называет рождение свыше, теперь у меня две природы. Они совсем противоположные. Вот Степан Григорьевич читал эти места некоторые. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть теперь у меня две природы. Но эта ветхая природа – это и есть я, это моя натура. И для того, чтобы войти в небо, я разумом понимаю, мне нельзя обойти смерть. Без потерь я не приобрету. Почему и Бог изгнал Адама с Евой из Едемского сада? Причина была одна из главных причин, чтобы они не вкусили от дерева жизни. Потому что, вкусив от дерева жизни, потеряют шанс умереть. А если нет возможности умереть, вход в небо закрыт. Через смерть нужно идти. Итак, вот этот поток силы с Голгофы текущий, который дает нам освобождение от власти греха, называется смерть. И принять его мы должны добровольно. Точно так, как очищать Бог не будет нас насильно, и освобождать от власти греха не будет без нашего согласия. Когда христиане хотят иметь, ну, хороший духовный уровень, бурную духовную жизнь, но не хотят умирать для греха, не будет у них духовной жизни. Потому что начинается соединение со Христом и Иисусом сначала в смерти, а потом в жизни. Не иначе, по-другому не бывает. Вот в этой же 6 главе несколько стихов прочитаю. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славовится, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Или 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Наоборот, не бывает. Так не бывает. Живой во Христе Иисусе для Бога, а потом буду решать вопрос природы греховной. Нет, не наоборот. Сначала занять позицию, считай себя мертвым, а потом живым. Братья, чтобы нам сейчас... Я хочу все-таки остановиться и по нашим практическим вопросам порассуждать на эту тему, потому что эта тема, ну, на мой взгляд, она многих христиан волнует. Где есть принципы победной жизни? Как это в практической жизни? Поэтому я хочу остановиться. Хотя, в общем-то, это чуть-чуть отклонение от нашей главной темы. А чтобы сейчас подчеркнуть главную нашу мысль, главную тему, то есть значение жертвы Христа, там не только есть средство, очищающее нашу душу, но есть и сила для победной жизни. И начало она берет на Голгофе. И свидетельствует об этом из ветхозаветных жертв жертва за грех. Если первая жертва называлась жертва повинности, тогда, когда вина на мне есть, то есть за мои поступки, за мои дела греховные, я каюсь, и кровь Христа омывает. Это жертва повинности. А жертва за грех, вторая жертва ветхозаветная, говорит о том, что против греха, то есть природы моей греховной, есть тоже средство – это смерть. И таким образом, вот и вторая жертва ветхозаветняя открывает нам вторую сторону действия Голгофской жертвы для нас, для нашего спасения, для нашей победной жизни. И мы имеем это благо во Христе Иисусе, которое Он открыл для нас там, на Голгофе. Ну, а теперь немножечко о практических вот переживаниях в этом вопросе, в освобождении над властью греха. Нередко христиане хотят своими силами жить победной жизнью. Я думаю, что это не нередко, а, наверное, почти без исключения, может быть, вообще без исключений. Потому что уже уж такой, как апостол Павел, и то не был исключением. Он в этой борьбе «хочу делать доброе, и прилежит мне злое, в сердце своем имею удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон противоборствующий», и потом воскликнул: «Бедный я человек». Я это испытываю в жизни своей. Думаю, что и вы тоже, наверное, без исключения этот вопрос. Все, пытаясь своими силами победно жить, когда-то падают и видят себя неспособным, и не видя выхода, говорят: «Бедный я человек». Я хотел вот такое сравнение сделать. Когда-то я работал автокрановщиком. У меня 10 лет стажу крановщиком я проработал. Когда-то на легких кранах работал, когда-то на тяжелых. Но самый тяжелый кран, из которых я работал, весил 17 тонн. Но на нем стоит очень мощный дизельный двигатель. Настолько мощный, что я даже не чувствую тяжести этих 17 тонн. И когда я двигался по городу, то обгонял таксистов даже. То есть машина очень приемистая, быстро идущая, хотя 17 тонн. Но вдруг перестал работать двигатель, и мне нужно доехать до гаража. Ну, что предпринять? Я зайду сзади и начну толкать ее. Доеду до гаража или нет? А если буду сильно толкать? А если соберусь всеми силами? То эти попытки мои закончатся, когда упаду, я и скажу: «Бедный я человек. Это мне не подсильно. Есть другой метод, можно двигаться, но мое участие нужно в этом или нет?» Только не толкать нужно, а запустить двигатель, чтобы заработала сила дизельного двигателя. Тогда совсем другая картина пойдет. Тогда пойдет успешно и хорошо все будет. Я думаю, что оно сколько-то открывает вот эти переживания. Тогда, когда человек своими силами пытается побеждать грехи свои, и у него не получается, и он падает и падает. Нужно включить, есть сила, которая будет двигать. Есть сила, дающая возможность нам жить победной жизнью. Есть эта сила, но ее нужно запустить в действие. Для того, чтобы двигался автокран, я знал, что нужно делать. А знаете, откуда я знал? Я учился в автошколе, и меня там этому научили. Что нужно сделать, чтобы заработал двигатель, и машина стала двигаться? Есть учебник, который тоже учит нас, что нужно делать, чтобы включилась сила, текущая с Голгофы, для победной жизни. Этот учебник называется «Библия». И здесь Господь нам открывает, что я должен делать. Я не думаю, что я окончательно исчерпывающе вот буду рассуждать над этим вопросом, но некоторые мысли скажу. Как я уже сказал, что без участия человека сила эта действовать не будет. Но участие человека или действие человека должны быть в нужном направлении. И тогда включается в силу действия смерти, и будет победная жизнь. Хочу на таком вот евангельском примере еще пояснить, как это вот взаимодействие человека и Бога. Это на примере воскресения Лазаря. Идет Иисус Христос в Вифанию, потому что ему передали, что Лазарь умер. Ну, ему вначале передали, что он заболел, потом он уже знал, что он умер, он ученикам сказал прямо: «Лазарь умер». Когда он пришел, встретила его Марфа и Мария. Плачет, и Христос прослезился. И идите, покажите, где его положили. Подходят. Пещера, камень приваленный. Христос говорит: «Отвалите камень». Отвалили камень. Ну, я думаю, чтобы отвалить камень, нужно было усилие приложить. Ну, камень, который смог закрыть вход в пещеру, я думаю, что он много весил. Нужно было кому-то напрячься, поднатужиться, чтоб этот камень отвалился. Потом Христос говорит: «Лазарь, выйди вон». Выходит Лазарь. Говорит: «Развяжите его». Ну, развязать его легче было, чем камень отвалить. Ну, нужно было все-таки развязать его. Скажите, вот этой силе, которая была в словах Христа, «Лазарь, выйди вон», достаточно было бы, чтобы камень отвалился, или недостаточно? Достаточно, конечно. Но все-таки Христос этого не делал, правда? Это должен сделать человек. Это Христос делать не будет. Скажите, а вот ту силу, которую приложили люди, отвалив камень, их силы достаточно Лазаря поднять? Нет, недостаточно. Это вообще выходит за рамки нашего понимания. Никакая наука это объяснить не может. Человек 4 дня мертвый. Если говорят, через 8 секунд или минут, то есть, прошу прощения, не помню, минут, через 8 минут начинают разлагаться клетки в мозгу. А он 4 дня пролежал. Как опять сердце забилось, как опять кровь потекла по венам. Как это? Пусть объяснит какая-нибудь наука. Никто не объяснит. Но так было. Потому что здесь было слово всемогущего Бога, источник жизни. Он сказал: Лазарь, иди вон. И он встал. Опять заработали все органы, внутренности заработали. Опять слух, зрение, все восстановилось. Это сделать может только Бог. А Божьей силы хватило бы, чтобы повязки с Лазаря упали? Но он этого не сделал. Говорит, вы развяжите. Вот на этом примере я вижу здесь сотрудничество. Чтобы воскрес Лазарь, должны были участвовать люди и Бог. И если люди участвовать не будут, Божья сила не проявится. Ну, она, участие людей было не только, когда камень отваливали, а когда пошли навстречу Иисусу, Мария и Марфа, когда они там плакали, и Он вместе с ними. Это уже участие человека было. И потом: Марфа, ты веришь, что воскреснет брат твой? Верю, воскреснет последний день. Но все-таки вера была, да, в силу воскресения. Здесь участие человека было, и тогда явлена сила, могущество Божье. Так точно и в нашей жизни есть то, что я должен сделать. Бог не будет делать этого. И говорят, куда Бог смотрит? Почему Бог победы не дает? А ты все сделал, что ты должен сделать? Тебе это подсильно. Ты это можешь сделать. Ты все сделал или нет? Да, наверное, нет. А что тогда спрашиваешь силу Божью? Вот если бы он сказал, отвалите камень, они сказали, не, он уже смердит, не будем отваливать. Ну, тогда бы не воскрес бы. Надо было отвалить. Нужно брать, прилагать усилия. Не просто так, вот как один брат говорит, ну, Царство Небесное, это не так. Образно говоря, сел в лодку и подремывая поехал в Царство Небесное. Нет. Тут нужно прилагать старания, усилия, усердие, но в нужном направлении. Не толкать машину, а двигатель запустить. Вот так точно и в нашей духовной жизни, и в победе. Теперь я хочу кратенько остановиться. Что значит запустить двигатель? Что значит отвалить камень? Усилия нужны. А что это в практической жизни? Чтобы включилась в действие сила Божья. Итак, я нахожу, что вот что. В первую очередь должна быть вера. Мы о вере сейчас уже чуть-чуть говорили, когда вот о крови очистительной говорил я, что без веры этого не происходит. Теперь я еще раз подчеркиваю, потому что это одно из условий. Вера. Какая вера? У нас в практике нашей, ну так я замечаю, в своей практике и в практике других братьев, есть один недостаток, когда мы не конкретно говорим. И тогда люди нас трудно понимают, что я имею в виду. Ну, допустим, проповедует проповедник там благовестие. Открой свое сердце Христу. А как это сделать? Ну, расстегнуть пиджак я знаю как. А как сердце открыть, я не знаю. Вот и должен догадываться, что проповедник его говорит. К чему его призывает. Если ты скажешь, выйди сюда, встань на колени, скажи, Боже, прости, потому что я грешник. Вот это понятно. А открой сердце, это нужно еще объяснять, что это такое. Вот, ну это мы для неверующих, когда проповедуем, но для верующих мы тоже часто неясно говорим. Ну, допустим, если я сказал бы, нужна вера, и пошел дальше, мне кажется, я еще ничего не сказал. Какая вера? Во что верить? Если сегодня мы говорим, что Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Беседую даже с молодежью, ну даже не только с молодежью, я часто задавал вопросы. Оправдавшись верою, чтобы стать праведником, во что надо верить? Ответы разные. Верить, что есть Бог. Верить, что есть Христос. Верить, что Христос умер на кресте. Нет, конкретно все верят. Сегодня собери людей в городе, и все верят, что Христос умирал и что есть Бог. Все в это верят, но они далеко не праведники. Здесь нужна конкретность, о какой вере идет речь, во что я должен верить. Так вот и здесь я хочу подчеркнуть, в первую очередь, вера в то, что я спасенный. Другими словами, я это называю уверенность в спасении. Если я не уверен в спасении, нужно найти причины. Почему? Что меня лишает этой уверенности? Устранить эти причины. Если я не уверен, победной жизни не будет. Та сила со креста текущая, которая способна и мне, и тебе дать возможность жить победной жизнью. А мы все равны перед Богом. Если говорить, да, конечно, вот тот брат живет победной жизнью, но у меня не получается. Знаете, почему такие мысли? Потому что мы себя лучше знаем, чем того брата. И мы знаем свои мысли и свои чувства греховные, и где мы грешим, знаем, поэтому о себе как раз труднее всего поверить. Братья, я уже эту мысль говорил о том, что грех одинаков, во мне он или в тебе. И то, что мы видим, что он сильно большой, это и хорошо, но мы должны твердо знать, что кровь Христа сильнее любого греха. Один момент тоже с той беседы, что я рассказывал за женщину. Я разные методы пытался использовать, чтобы ее убедить. И однажды потом говорю ей так: вы знаете что, я смотрю на вас, вы слишком большого мнения о себе. Она даже встрепенулась, как? Она же наоборот плачет, говорит, я грешница, и горит мне в озере огненном. Я говорю, нет, вы слишком большого мнения о себе. Вы о себе так возомнили, что как будто бы даже крови Иисуса Христа не хватит силы ваш грех омыть. Что вы за личность такая? Ну, каждого он может омыть, кроме вас, да? Вы слишком высоко думаете о себе. Опуститесь пониже. Поймите, что вы такая же, как и все. И крови Христа хватит омыть ваш грех. Ну, даже это ее не убедило. Но я сейчас хотел сказать вот эту мысль, что когда кажется, что я грешнее всех, и мне труднее всех иметь уверенность, правильно ты думаешь, что ты грешнее всех. Мы все большие грешники. Но во Христе Иисусе достаточно силы и в крови Его, чтобы убелить, и сила смерти, чтобы освободить тебя от власти греха. И ты не исключение, и я тоже. Все мы одинаковые. И вот сознание того, что мы все одинаковые, и во Христе Иисусе есть эта сила, и я имею возможность иметь уверенность в спасении. И если я не уверен, если у меня какие-то сомнения, на то есть причины. Проверь свое сердце, проверь жизнь свою. Найди ту причину, что меня лишает уверенности в спасении, и устранить ее. Но без этой уверенности сила, освобождающая от власти греха, действовать не будет. Второй шаг – это тоже вера, только уже другая вера. Да, сейчас прошу прощения, чуть назад вернусь, я место Писания процитирую, обосновать первый шаг. В послании Фессалоникийцам, да, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». То есть здесь идет речь о защите в борьбе. Щит, шлем. И этот шлем является, это защита для победной жизни, чтобы сохранить от поражения. Надежда спасения. То есть уверенность в спасении. Надежда не постыжает. Если я спасен в надежде, иногда так представляют, вера – это что-то твердое, а надежда – это так, что-то мягкое, да? Ну, надеюсь, а ведь это не так. Надежда не постыжает, она очень твердая. Только разница в том, что надежда – это твердая вера в будущее. Надежда всегда нас в будущее переносит. Это твердое основание надежда. И вот это является нашей защитой, уверенность в спасении. Второй шаг – это тоже вера. Вера в то, что реально существует сила во Христе Иисусе, которая и меня лично освобождает от власти греха. То есть, в общем, что Христос освобождает, мы верим. А что и в моей жизни это реально, вот здесь нужно верить. Если этой уверенности нет, не получится победной жизни. Опять это вера. Следующее. Твердая позиция считать себя мертвым для греха. Об этом мы читали, но я еще раз прочитаю. Ну, если кто записывает, так и напишите. Твердая позиция по отношению ко греху. Твердая позиция. Решение твердое. Ну, я сейчас прочитаю, потом примеры приведу. Римлянам 6:11. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. То есть займите эту твердую позицию. И пример такой. Даниил с друзьями своими положил в сердце своем не оскверняться. Без такого решения, без твердого решения не начинается победная жизнь. Вначале принимается решение, притом твердо принять решение. Если не всегда получится, если в практической жизни все равно где-то падаешь, отчаиваться не надо. Первая жертва, жертва повинности, она никуда не делась. Опять ко Христу, опять под очистительную струю, опять омойся, очисть душу свою и опять утверждайся в этой твердой позиции. А если 10 раз упадешь, 10 раз возвращайся, 10 раз омывайся. Ведь как раз первая жертва повинности и дает мне уверенность в спасении. Потому что я вновь и вновь могу очиститься, но не терять позицию. Я помню один брат, я еще был вот в юном таком возрасте, брат-служитель, проводил беседу о посте. И там эту мысль сказал, которую я хочу применить сейчас здесь. Он сказал так: если ты принял решение побыть в посте до вечера, и вдруг не пободрствовал и пол глотка воды хлебнул. Что делать? Ну ладно уже, сел, покушал, ну все, нарушил пост. Нет, не нарушай. Попроси прощения у Господа за то, что не пободрствовал, и будь до конца все равно в посте. Мне так это понравилось. Или, допустим, ну вот случайно руку опустил в карман, там одна семечка была. Раз и съел семечку. Ну надо, что еще 11 часов утра я решил побыть до вечера и съел семечку, нарушил пост. Говорит, попроси прощения Господа, и пост не прерывай. И будь до конца дня в посте. Вот эту мысль я хочу применить сейчас и здесь. Если споткнулся, если не пободрствовал, если и упал, то позиции этой не прерывай. Иди под очистительную струю, омойся опять, покайся, исповедуйся и утверждайся в этой твердой позиции. Итак, считай себя мертвым для греха. Ну, вторая половина стиха, здесь мне приходится чуть забегать наперед, потому что апостол Павел излагает всю истину в полном объеме, а по нашей, ну, пути, которым я пошел, это будет связано с пятой жертвой. И поэтому я чуть теперь наперед забегаю. Вторая половина стиха здесь так. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Ну, я долго не буду останавливаться, потому что мы вернемся к этой мысли. Значит, если я хочу быть мертвым для греха, но не служить Богу, знаете, с полной отдачей, не будет победной жизни. Нужно исполнить полностью. Значит, считать себя мертвым для греха и живым для Бога. Это жизнь полной отдачи, полного посвящения. Еще почему сегодня христианство слабое, духовное? Потому что мнение такое складывается у многих, что жизнь полной отдачи – это принадлежит нескольким членам церкви. Пусть это пресвитер будет, пусть там благовестник будет, но еще несколько человек. А тот, который, ну, как прихожанином становится в церкви, не будет там победной жизни. Потому что без полной отдачи не будет победной жизни. Но это мы к этому мысли еще вернемся, когда будем рассуждать о последней жертве. Ну, а теперь вот хочется несколько примеров практических привести. Что значит «считай себя мертвым»? Я когда-то и приводил такой пример, но мне так понятнее на этом примере объясню, может быть, для кого-то повторюсь. Когда-то в юности проанализировал именно вот теперь этими терминами с этих осуждений, я говорю сейчас, тогда я по-другому думал. Ну, а разницы-то нет, как я думал, самое главное, какую позицию занимал. Когда мне только исполнилось 18 лет, я закончил автошколу и курсы крановщиков. И еще 18-летним юношей я уже работал на кране. Послали в командировку в один там колхоз на другую сторону реки Дон, ну, может быть, километров 60 от нашего города. Ну, и мы едем, там два монтажника, ну, почему только два, потому что у меня только два сиденья. Ну, на базе ЗИЛа-130 автокран, я за рулем, и два монтажника, мужчина и женщина. Ну, они обои в возрасте, так, за 50, а мне 18 лет. Ну, мы едем, и они между собой разговаривают. Ну, я так по своей молодости, наивности включаюсь в этот разговор тоже. А мне так оно еще все непривычно. Я только-только как бы с родительского гнездышка выпорхнул. Первые там месяца, как я только самостоятельно работаю. И мне интересно, что я могу деньги заработать. Да еще мне доверили такую машину большую. Я могу монтаж вести. Ну, интересно, стал я взрослым вдруг сразу. А они о чем разговаривали? Они разговаривали о том, что мы когда-то работали в этом колхозе. Хороший колхоз, это богатейший овощеводческий колхоз. И можем заготовить теперь сколько хотим на зиму овощей, всех овощей. Мы же будем работать в этом колхозе. Ну, я подключаюсь в этот разговор, тоже мне так интересно, что я могу теперь родителям своим помочь. Ну, купить огурцов, помидор. Ну, а в колхозе тогда дешево было, там по 6 копеек можно было выписать, или по 5 копеек. Ну, кто работает в колхозе. И я тоже подключился в этот разговор, и тоже уже мечты у меня такие. А привезти? Это запросто. У меня же такие площадки там металлические на кране. Туда ящика можно ставить хоть 2 тонны. Это мы запросто привезем. За транспортом задержки не будет. Ну и хорошо. Приехали мы туда, нас устроили. Определили уже в комнаты, для, мы там в командировке будем жить. Но женщина такая шустрая оказалась. Она уже проверила, что где есть. Только темнеет. Мы уже обустроили. С завтрашнего дня начинаем работать. Она говорит, все, пошли на заготовку. Я уже посмотрел, там баклажаны растут, там перец растет. Но я не думал, что она имела в виду воровать. Я думал, что мы выпишем, нам продадут по дешевке. А у нее свои планы. Ну, я стал отнекиваться. Ну, они знали, что я верующий. Ну, и что, сейчас все верующие? Подумаешь, верующий, да? Она, знаете, так по-матерински надо мной власть берет. Мешок мне под мышку. Пошли. Я понимаю, что это грех. Я не могу противостоять против ее вот такой власти, как она взяла власть надо мной, такую, ну, я уже выразился, по-матерински. И прикрикивает на меня так, дисциплинирует. Ну, и они впереди идут, а я плетусь за ними. А сам в переживаниях. Я пытаюсь отнекиваться, еще что-то говорить. Она опять прикрикнет, ну, я так на пару метров отстал и думаю, ну, как же. И вот остается канал такой, мостик через канал перейти, и там поля уже. Ну, я-то понимаю, что я не должен, и я не буду воровать. Как теперь мне решить эту проблему? Она так давит на меня. Ну, и потом уже, когда мы подходим, тогда я принимаю твердое решение. И когда я твердо сказал, что я не пойду, решительно повернулся и стремительно пошел. Она глянула мне вслед и даже ни одного слова больше не сказала. Она поняла, что у меня твердое решение. Ну, я вернулся в вагончик свой, попросил Бога прощения за то, что я так слабость такую допустил. И больше она мне никогда не предлагала идти воровать. Они воровали, но мне больше не предлагала. Считай себя мертвым. Скажите, идти на воровство – это грех или нет? А мертвый может ходить? А я пошел. Надо было занять твердую позицию. Если это грех, вот этот путь идти на поле, значит, я должен считать себя мертвым. Это конкретно, практически, занять твердую позицию. Ну, успею я еще один пример привести. Однажды в одном городе в Ростовской области мы проповедовали, и там уже несколько членов церкви было. И один молодой человек посещал. Он так и не принял крещение, но покаялся. Ну, как молодой? До 30 лет ему приблизительно. И обычно мы говорим так, проведем служение, потом у кого есть какие вопросы, задавайте. И мы так привыкли к этому, и никогда я не боялся вопросов. Ну, я думаю, нетрудно догадаться, почему. Потому что новообращенные сложных вопросов не задают. А легкие вопросы мы легко отвечаем. Однажды этот молодой человек, он только пришел на собрание и говорит, ну, он уже знал порядок наш, что после собрания будет вопрос. Я говорю, у меня есть один вопрос, я задам после собрания. Я говорю, хорошо, и даже я не переживаю. Сказал, хорошо, и все. Закончилось собрание, и когда он задал вопрос, я понял, что он трудный вопрос. Как трудно отвечать на такой вопрос? Вопрос вот в чем. Говорит, у меня четверо детей. Ну, мы знали его семейное положение. У меня четверо детей. Живем мы не в городе, это было в городе Миллерово Ростовской области, а там 6 километров за городом. Живем только от своего хозяйства. Работ нету, вообще негде заработать. Только от своего хозяйства живем. Корова у нас есть, дает молоко. Четверо деток у нас есть. Мы часть молока продаем, хлеб покупаем. Ну, овощи заготовили с осени. Идет февраль месяц. Овощи заготовили с осени, сейчас детки кушают молоко, и на проданное молоко покупаем хлеб. Но теперь проблема. У меня закончились корма. Сена нету, и ничего больше нет. Когда я не ходил в собрание, я знал, как решать проблему. Я знаю, где силосная яма колхозная, я знаю, где сеновал колхозный. Я ночью схожу, большой мешок, у меня такой матросовник есть, говорит, набью сена колхозного, принесу. И с корытом поставлю на санки, корыто, ну, что детей купают, съезжу, силоса наберу. И мне на сутки хватает. Теперь, походив на собрание, вы научили, и я с этим согласен, воровать грех. Тогда у меня вопрос, что мне делать? Завтра уже мне нечем кормить корову, что мне делать? И вопрос трудный. Ну, потом, так и внутренне помолившись, сосредоточился, говорю, воровать грех – это однозначно, Библия так говорит. Воры Царствие Божье не наследуют. И ты должен занять твердую позицию. Считай себя мертвым для греха. Значит, идти воровать – ни в коем случае. А что делать? Ну, в общем-то, ты не должен пассивно сидеть дома и ждать случая какого-то. Нет. Бог тебя поставил главою семьи, и ты обязан предпринимать что-то, чтобы найти, чем прокормить корову, потому что детей нужно кормить. Ты должен это решать вопрос. Но вариант воровать исключи, потому что если ты оставишь его запасным вариантом, ты обязательно остановишься на этом варианте. Ты поищешь возможность, как эту проблему решить, и остановишься на этом, и скажешь, другого не нашел. Этот вообще исключи, как мертвый, как умерший, его не существует. И тогда решай этот вопрос. Но считая себя мертвым, эту позицию вот так занять. Умру, но не согрешу. И тогда Бог даст победу. Вот о чем, к чему призывает нас Слово Господне. Так и вы считайте себя мертвыми для греха. Вот эту твердую позицию, если не займешь, все варианты попробуешь и становишься на греховном. Исключи несуществующий. Считай себя мертвым для греха. Итак, мы несколько условий обсудили. Я думаю, что потом еще продолжим этот список в следующий раз. Сейчас, для того, чтобы включилась в действие в моей жизни сила, текущая с Голгофы, дающая силу мне жить победной жизнью, для этого нужно выполнить условия, Богом поставленные. Первое – иметь уверенность в спасении, иметь уверенность, что в Боге или во Христе Иисусе есть эта сила, которая освобождает меня или освободила меня. И я, если освобожден от власти греха, это не значит, что я не могу согрешить. Могу не пободрствовать и согрешить. Идет речь о том, что есть возможность не грешить. Но не идет речь о том, что нет возможности согрешить. Это неправильно. Если я умер для греха, уже и согрешить не могу. Да нет, можешь. Только есть возможность не грешить. И эту возможность заслужил для меня Христос на Голгофе. Там берет начало этот поток Божьей силы. Освободить меня от власти греха. И об этом свидетельствует вторая жертва, жертва за грех. Ну и считать себя мертвым за греха – это третья ступенечка или третье условие. И мы сейчас помолимся, но хотелось бы, чтобы центральная мысль для молитвы была – это прославить Господа за жертву Голгофскую и за то, что там, на Голгофе, Он открыл для нас источник победной жизни. Аминь.